Катарин приняла букет и зарылась лицом в цветы. «Божественный аромат! Думаю, их надо немедленно поставить в воду. Устраивайся поудобнее. Хочешь кофе или чего-нибудь выпить? Я сейчас закажу в буфете». «Нет, спасибо, ничего не надо». Франческа поставила корзину на пол и плюхнулась в кресло. «Поскольку я все равно приехала в Райпон кое-что купить для Мелли, то решила на минутку забежать к тебе». «Очень рада, что это пришло тебе в голову», — ответила из ванной комнаты Катарин. Минуту спустя она появилась с вазой. Поставив ее на край стола, Катарин принялась расставлять цветы. «Я соскучилась по тебе, Франки». «Ничего удивительного, я тоже скучала по тебе, Кэт. Боже мой, мы чаще встречались с тобой в Лондоне, чем теперь, когда ты в моих родных краях. Ужасно глупо, что так получилось», — торопливо перебила ее Катарин. «Марк держит нас всех в таком напряжении. Он предпочитает, как в театре, репетировать каждую сцену и не допускает импровизации на съемочной площадке». Катарин отступила на шаг назад от стола и склонила голову на бок, чтобы полюбоваться делом своих рук, после чего поменяла несколько цветов местами. «Ну, теперь кажется хорошо. С картиной все в порядке? Все идет как надо, не так ли?» «О да, все хорошо», — ответила Катарин, не вдаваясь в подробности и не желая обсуждать фильм, с которым с самого начала было столько волнений. «Кэт, иди сюда и сядь, мне надо кое-что тебе сказать». Катарин подошла к Франческе, сидевшей в кресле у окна. «Судя по твоему голосу, ты взволнована». Катарин с любопытством взглянула на подругу и опустилась в кресло рядом. «Да, ты права». Лицо Франчески сияло от радости. «Папа и Дорис решили пожениться». Катарин побледнела, но... «Но это чудесно!» — она запнулась и замолчала, не находя слов и растерянно глядя на Франческу, которая, в свою очередь, ответила ей недоуменным взглядом. «Ты как-то странно реагируешь на это, Катарин. Без всякого энтузиазма, я думала, ты обрадуешься». Франческа слегка нахмурила свои тонкие брови. Реакция подруги на ее слова показалась ей несколько странной. «Я просто поражена, вот и все!» — воскликнула Катарин, стараясь загладить допущенную ошибку. «Я не предполагала, что их отношения настолько серьезные. Сама не знаю, откуда я это взяла, но мне показалось, что Дорис собирается назад в Штаты. У нее там большие владения, и потом она американка до мозга костей». Катарин нервно рассмеялась. «Но, естественно, я рада», — сочла уместным добавить она, хотя, по правде говоря, это известие ужасно раздосадовало ее. Опасаясь, что Франческа догадается об ее истинных чувствах, она потянулась к ней и тепло пожала руку. Призвав на помощь все свое обаяние и свои незаурядные актерские способности, она заговорила со слепительной улыбкой. «О, Франки, какое волнующее известие! Как это чудесно для твоего папы! Я счастлива за него от всей души!» Она осуждающе тряхнула головой. «Нет, Ким все-таки не сносен. Почему он ничего не сказал мне об этом вчера вечером?» «Тогда Ким еще ничего не знал, он и сейчас в неведении», — пояснила Франческа. «Папа сегодня утром позвонил нам с юга Франции, но Ким уже уехал в Скиптон. Так или иначе, мы все приглашены на бал по случаю их обручения, который состоится в вилле у Дорис в конце лета, скорее всего, в августе», — счастливым тоном продолжила она. «Дорис собирается устроить шикарный прием и пригласить всех». «Что ты имеешь в виду под словом «всех»?» — спросила Катарин, стараясь говорить небрежным тоном, но мечтая лишь о том, чтобы скорее прошел спазм, схвативший желудок. Ким, и я, разумеется, и ты тоже, о, Кэт, милая, обещай, что ты обязательно приедешь. Без тебя торжество будет неполным». Катарин еще сильнее изумилась, но сумела изобразить очередную не менее ослепительную улыбку. «Как мило со стороны Дорис пригласить меня!» Она тотчас же подумала, неужели Дорис по собственной инициативе решила пригласить ее, или это была идея Франчески? «Дорис знает, что Ким без ума от тебя. Она сказала мне также, что хотела бы, чтобы ты приехала погостить вместе с нами на виллу Замир в Кэп-Мартине. Настолько, насколько сама захочешь. Она ждет, что я проведу там весь август, и, наверное, соглашусь. Очень надеюсь, что ты сумеешь выкроить хоть пару недель. Думаю, что это не помешает твоей подготовке к отъезду в Голливуд». «Нет, скорее всего, с этим не возникнет проблем. Действительно, Дорис так любезно», — промурлыкала Катарин, пораженная до глубины души явным, но совершенно для нее неожиданным знаком дружеского расположения со стороны мадам Эстернен. «Когда состоится венчание?» «Не раньше осени, папа сказал, в ноябре, здесь, в Йоркшире, в церкви замка Лэнгли. А, черт! Ты же в это время будешь уже в Калифорнии. Проклятие, я совсем забыла об этом. Я думала, что мы вдвоем сможем быть подружками невесты, и хотела предложить это Дорис». Катарин расхохоталась, представив себе лицо Дорис, если бы та услышала подобное предложение. «Я, подружка, на свадьбе Дорис? Да только через ее труп!» — с некоторым раздражением подумала она. Истолковав смех Катарин как свидетельство ее радостного волнения, Франческа спросила: «Пусть даже ты не сможешь быть подружкой Дорис на свадьбе, но я, конечно, могу сообщить ей, что ты приедешь в Кэп-Мартин, не так ли?» «Да, мне не повредят каникулы перед началом съемок у Бью Стентона. Мне сегодня преподносят сплошные неожиданности, правда?» «Да, Терри только что был здесь со своей новостью. Он забегал сообщить, что подписал контракт с монархом и тоже едет в Голливуд». Катарин быстро пересказала Франческе все, связанное с контрактом Терри, а в конце заявила: «Так или иначе, завтра он устраивает праздничный обед по этому поводу, и ему хотелось бы, чтобы ты тоже приняла в нем участие, Франки. Я польщена приглашением, но боюсь, что не смогу им воспользоваться. Сегодня после обеда я собираюсь в город». «В Лондон?» — удивленно захлопала глазами Катарин. «Ну, конечно. Разве ты забыла? Я тебе говорила, что завтра моя кузина Диана приезжает из Парижа. Она собирается погостить у меня пару недель». «Ей-богу, у меня это совершенно вылетело из головы. Но я так перегружена работой и увлечена своей ролью, что они полностью вытеснили все остальное. Это ужасно. Кроме того, я просто дура. Если бы я вспомнила об этом раньше, то могла бы попросить Виктора подбросить тебя. Он сам только что уехал в Лондон примерно с час назад». «Ох!» — воскликнула Франческа и склонилась над своей корзинкой. Она подняла ее с пола, поставила на колени и принялась сосредоточенно копаться в ней, не поднимая головы, чтобы не встретиться глазами с Катарин. «Это было бы неплохо, но я в любом случае предпочитаю поезд. В дороге я собираюсь перечитать свои заметки и набросать черновой план следующей главы. Поезд предоставляет отличную возможность поработать». «Как продвигается книга?» — заинтересованно спросила Катарин. «Превосходно, правда. Честно говоря, лучше, чем я ожидала». Франческа достала сверток из корзины. «Это тоже тебе. Я знаю, что тебе очень понравился Паркин, и попросила Вэл испечь его для тебя». Сноска. Паркин — имбирная ковришка, популярный торт в северных районах Англии. Конец сноски. «Ты прелесть! Большое спасибо!» Катарин положила сверток на кофейный столик и с грустью взглянула на Франческу. «Значит, тебя не будет сегодня вечером за ужином в Лэнгли?» — печально констатировала она. «Нет, меня там не будет, Кэт. Очень сожалею, но я твердо обещала Диане встретить ее завтра и не могу подвести». «О, конечно, я понимаю, очень жаль. Я так ждала этого вечера, надеясь провести его с тобой». «Не глупи, Кэт, милая», — мягко произнесла Франческа, прочитав огорчение на лице Катарин. «Зато Ким будет в полном твоем распоряжении, а это намного романтичнее». Катарин задумчиво крутила золотое кольцо с печаткой у себя на мизинце. Дурные предчувствия одолевали ее. Она очень рассчитывала на присутствие Франчески на сегодняшнем ужине. Помимо того, что она лишалась удовольствия общения с подругой, ее очень беспокоила перспектива остаться с Кимом наедине. Его сестра всегда выполняла роль буфера между ними. В порыве откровенности, охваченная смятением, она призналась. «Он ужасно сердит на меня за то, что на этой неделе мне пришлось неоднократно прогонять его. Кажется, он совершенно забыл, что я приехала в Йоркшир работать. Он так несправедлив ко мне. Я постоянно пребываю в напряжении из-за его раздражительности и ничем не обоснованной ревности». «Но ничего не могу с этим поделать», — она вздохнула. «Марк — тиран, Виктор — диктатор, а что касается Кима, так он ведет себя просто неразумно». Франческа промолчала. Она целиком была на стороне Катарин, которая симпатизировала и была уверена, что та говорит правду. Она знала, что Марк и Виктор очень требовательны в работе. Настоящая пара надсмотрщиков, да и Ким порой бывает очень нелегок в общении, а иногда невозможным. С другой стороны, она хорошо понимала чувства брата. Она сама переживала во многом схожие проблемы с Виктором, который был так поглощен своей картиной и погружен в многочисленные проблемы, связанные со съемками, что у него почти не оставалось времени для нее. Секунду спустя она тихо промолвила: «Ким понимает, что он несправедлив к тебе, Кэт. У меня такое ощущение. На днях у нас с ним был долгий разговор, и я сказала ему, что он бывает недопустимо груб с тобой и порой ведет себя как мальчишка, что ему надо научиться лучше владеть собой, если он не хочет потерять тебя. Надеюсь, что ты не рассердишься на меня за такое вмешательство в ваши отношения». «Конечно же нет», — с просветленным лицом ответила Катарин. «Я благодарна тебе за это, честное слово, дорогая. Может быть, ты права, нам с Кимом действительно лучше побыть сегодня наедине. Мы обсудим все как следует и постараемся устранить то, что мешает нам». Франческа, играющая роль миротворца, быстро вмешалась. «Пойми только одну вещь, Катарин, Ким влюблен в тебя, поэтому его желание как можно больше времени проводить с тобой вполне естественно, а что касается его ревности, то...» Она мягко улыбнулась и закончила: «Ты очень красивая и окружена таким количеством мужчин на съемках картины. Было бы ненормальным, если бы он не испытывал ревности. Надеюсь, что ты не сердишься на него за это, не правда ли?» «Полагаю, что нет», — нехотя согласилась Катарин. «Но я не давала ему никаких поводов для ревности. Честное слово, Франки», — настаивала она. Франческа ласково взглянула на нее. «Мужчинам часто и не требуется особых причин, чтобы вести себя неразумно. Порой они просто не в состоянии с собой справиться». Она встала с кресла и подобрала свою корзину. «Все пройдет чудесно, вот увидишь, по крайней мере, вчера вечером, когда Ким говорил о тебе, он весь сиял и был сама нежность». «Будем надеяться», — ответила Катарин и встала. Взяв Франческу под руку, она проводила ее до двери. «Я буду только рада, когда мы переберемся на следующей неделе в Лондон, там все гораздо проще». Она крепко обняла Франческу, а потом, отстранившись, внимательно посмотрела на нее. Неожиданно, переполненная нежностью к подруге, она воскликнула: «Ты самая любимая, самая дорогая моя подруга из всех, что когда-либо у меня были в жизни, Франки. Я не знаю, что бы я без тебя делала». «И ты очень много для меня значишь, Кэт», — ответила Франческа, зазвеневшим от волнения голосом. «Ты мне как сестра, которой у меня никогда не было». Ее лицо приобрело торжественно задумчивое выражение. «Нет, думаю, что эта аналогия не совсем верна. Далеко не все сестры так близки, как мы с тобой, и так любят друг друга. На мой взгляд, ты мне больше, чем сестра. Лучше самой лучшей подруги». Необыкновенные бирюзовые глаза Катарин наполнились слезами, а голос слегка дрожал, когда она проговорила: «Как замечательно ты сказала, дорогая. Это именно то, что я сама чувствую и всегда буду ощущать по отношению к тебе». Для самочувствия Катарин очень многое значило расположение к ней других, и неожиданное признание Франчески в любви к ней, демонстрация ею своих дружеских чувств, придали Катарин необычайную уверенность в себе. Она искренне любила Франческу и рада была узнать, что ей отвечают взаимностью. После ухода подруги Катарин некоторое время пребывала в радостной эйфории и, весело напевая, хлопотала у себя в номере, занимаясь разными мелочами. Наконец она направилась в спальню, чтобы выбрать себе наряд для предстоящего завтрака вместе с Эстел и Тедри. Но ее беззаботное счастливое настроение оказалось недолгим. Внезапно известие о свадьбе Дорис и графа заполонило ее мысли, вытеснив все остальное. Она повесила голубое полотняное платье на приоткрытую дверцу гардероба и, не сводя с него невидящих глаз, тяжело рухнула на кровать. Она задумалась о Дорис Эстернен. С самой первой встречи Катарин инстинктивно почувствовала, что в лице Дорис она встретила серьезного противника. Она вскоре поняла, что не нравится Дорис. Нет, Дорис тщательно скрывала свою неприязнь к Катарин. Она заверяла ее в сестринской дружбе под предлогом того, что они обе американки и должны держаться вместе, но проницательная Катарин чувствовала, что любезное отношение к ней Дорис всего лишь изощренное притворство. На самом деле эта женщина совершенно не выносила ее и тем более не одобряла их отношений с Кимом. По мнению Катарин, и к ее глубокому неудовольствию, Дорис питала ко всем членам семьи Каннингем чрезмерно собственнические чувства. Кажется, она вообразила себе, что ей единственные принадлежат права на особые отношения с ними, и самозванно присвоила себе роль их защитницы. Катарин припомнила, с какой бесцеремонностью Дорис разглядывала и расспрашивала Виктора в тот раз, в мае, когда они вместе с ним гостили в Лэнгли. Она сама была тоже подвергнута такому же настойчивому допросу о ее прошлой жизни в Чикаго. Дорис прощупывала ее со всех сторон и взвешивала каждое ее слово с такой тщательностью, что Катарин пришла в полное замешательство. Но каким-то чудом ей удалось выдержать экзамен, устроенный Дорис, и не создать у той впечатления, будто ей есть что скрывать. «Но мне же действительно нечего скрывать», — подумала была Катарин, но тут же издала громкий стон. Какой дурой она была тогда! Поступая в Королевскую академию, она солгала, назвавшись сиротой. Эта маленькая ложь, многократно потом повторенная, пристала к ней и разрослась до таких размеров, что связала по рукам и ногам. Как ей теперь сказать кому-либо правду о себе? И зачем мне тогда понадобилось придумывать эту глупость? Задавала себе вопрос Катарин и не могла найти на него ответа. Ей стало жалко себя. Но Катарин, считая это чувство проявлением разрушительной слабости, немедленно подавила его, не позволяя поселиться в своей душе. Она должна сосредоточиться на одном и главном — как ей избавиться от лжи? Здесь ей виделся один выход — рассказать правду о себе и тем самым прояснить свое прошлое. Катарин скривилась, снова вспомнив о Дорис. Будучи любовницей Дэвида Каннингхэма, она не представляла существенной опасности, но, став его законной женой, она приобретет слишком большое влияние. «Проклятие!» — вслух воскликнула Катарин, размышляя о том, как ей обойти Дорис. Она так и этак прокручивала в голове возникшую проблему, но, несмотря на всю свою сообразительность, не находила решения. Почему Дорис пригласила ее к себе погостить на юге Франции? Может быть, это идея графа? Или Франческа подала ей эту мысль? А может быть, Дорис пытается изобразить великодушие и угодить графу? Или Дорис завлекает ее в ловушку? Последнее предположение показалось Катарин маловероятным. Тем не менее, истинная причина столь неожиданной демонстрации дружеского расположения к ней со стороны Дорис оставалась непонятной, и это сильно раздражало ее. Тут она взглянула на часы и вскочила с кровати. Через 15 минут Терри ждал ее в баре, и у нее не оставалось больше времени, чтобы раздумывать о Дорис и графе. «У меня еще будет возможность поразмышлять обо всем этом», — подумала Катарин. «В конце концов, сейчас еще только июнь». Она сбросила с себя юбку с блузкой, натянула платье, сунула ноги в летние туфли цвета слоновой кости и повернулась к зеркалу, чтобы взглянуть на себя. Какая она бледная сегодня, и эти темные круги под глазами. Катарин не любила косметики и пользовалась ею всегда очень умеренно, но сейчас она слегка подрумянила свои высокие скулы и наложила немного бирюзового цвета теней на веки. Оставшись довольной своей внешностью, она провела щеткой по волосам. В этот миг ее осенило, что ей следует быть особенно нежной с Кимом сегодня вечером и все последующие недели, избегать ссор с ним, быть любящей, милой. Она должна пустить в ход все свое очарование, чтобы добиться с его стороны безграничной любви и преданности. Да, именно здесь зарыт ключ к победе над Дорис, жена Кима, виконтесса Инглтон. Она повторила про себя свой будущий титул, наслаждаясь его звучанием, и счастливая улыбка озарила ее лицо. Одолевшие ее тревоги и сомнения минуту назад теперь исчезли, и она опять была уверена в себе. Все будет именно так, как она задумала, и никакая Дорис не помешает ее планам.